«Почему ж тебя зовут Евой?» — спросил он, наблюдая за пассажиркой в зеркало. «Или ты в самом деле первая женщина на земле? А тебе пойдет новый человеческий род, а?» Она по-прежнему молчала, сидя закрытыми глазами, будто молилась про себя. «Сказал бы хоть словечко, а то я твоего голоса не слышал. Хоть по-русски ты понимаешь, шипеешь, как змея, и больше ничего». Под светофором он вскрыл пудреницу, затем помаду и тщательно осмотрел столбик красящего вещества. Попробовал проткнуть его шпилькой, не вышло. Маслянистая помада намазана только сверху, внутри твердый стержень. Это мог быть портативный радиомаяк. Штука у пришельцев обязательная. Извини, придется выбросить. Заремба тронул машину и ловко забросил помаду в кабину разгоняющегося рядом москвича, затем резко прибавил скорость и пошел вперед. — Вас все равно уничтожат! — не открывая глаз, произнесла Ева. — О, какой чудный голосок! — обрадовался он. — Да, когда-нибудь обязательно уничтожат. Если за это дело взялись помощники депутатов, не сомневаюсь. — А мою голову тебе депутат заказал? — Кстати, и кто он? Да не скрывай ты, говоришь, легко установить. Заремба показал трубку сотового телефона. — Сейчас, прямо отсюда. Ну! — Что вы от меня хотите? — Она открыла глаза и сразу стало ясно, не молилась, а скрывала боль. Прикованные к петле руки не давали покоя суставам. Боевой каратистский дух ее сейчас упал, обнажив чувствительность. Ничего особенного. Но кому потребовалась моя голова? Любопытно. Ты скажи, если человек подходящий, может, сам сниму и отдам, как шляпу. Он тоже, наконец, ощутил боль в переносе, отчего начинался насморк. Кажется, два зуба в нижней челюсти расшатались. У одного золотой коронкой, возможно, корень сломался. Что-то здорово качается, если трогать языком, и ноет. — Ты же не из шайки какой-нибудь, — продолжал Заремба, — не шпана уличная. Чувствуется ж почерк. Так давай говорить, как профессионалы. А то ты как партизанка. Я уж слишком старый, зубы съел в контрразведке. И хитрый. Потому что цыган по национальности. Видишь, я твоих киллеров сделал. Адама без звука взял и сразу расколол до задницы. — Дерьмо собачье, — проговорила она. — Это точно. С такими связываться нельзя, если хочешь дело сделать. Это же по молодости. Бывало и у меня. За один только страх человека работать не заставишь, особенно в России. Хотя ты, восточная женщина, могла бы придумать комбинацию похитрее. Ты же основной исполнитель акции. Тебе поручили снять с меня голову. Рассуждать повезло, не повезло, это ж несерьезно. Плохо сработало. Вот и весь сказ. Любителю можно простить, тебе нет. Ни в одной разведке мира такого не прощают. Думаю, у пришельцев из иной цивилизации дело с этим даже построже. Заремба сделал паузу, проезжая перекресток. Заметил, что Ева уж не скрывает боли, вероятно, она становилась мучительной. Вздетые вверх руки беспокоили растянутые связки, а сустав на ноге распух, сделав изящную сильную ступню уродливой колотушкой. Верный признак разрыва связок. Миновав мост через Яузу, он повернул на набережную, в сторону парка, места малолюдные в обеденное время. «Так что выхода у тебя нет, надо отвечать на вопросы», — вздохнул он. «Ты же понимаешь, на тебе висит провал операции, а я сегодня победил. Твои наемные убийцы — мелочь, жлобы и Адам — дерьмо. Ясно, у тебя не было времени основательно подготовиться и ликвидировать меня аккуратно. Это пришлось воспользоваться тем, что казалось под рукой. Тебе же только сегодня утром приказали меня убрать, где-то после 11. Я не могу отвечать на ваши вопросы». Не сразу проронил Ева. — А придется. Иначе отвезу тебя в контору. Там наширяют уколов, накачают всякой дрянью, и ты расскажешь мне все, даже то, что сама забыл. Это не поможет. — Ну, еще как поможет. Недавно какая-то новая зараза появилась, кстати, японского производства. Купили через третью страну. После первого же укола состояние полной откровенности. Пациент ощущает сильнейшие сексуальные возбуждения, и на почве этого отказывают самые мощные тормоза, а у женщин особенно. Слыхала о таком зелье? Слышала, но на меня не действует. Да ладно. Не бойся, усмехнулся он, показывая зубы. Я ж тебя только запугиваю. Ты можешь не отвечать на мои вопросы, молчи. Просто молчи, и все, а я пойму. Я ж цыган, по глазам умею читать. — Снимите наручники, — вдруг просила она. — Снять, пожалуйста. Заремба въехал в парк сквозь отсутствующий пролет в металлической изгороди, загнал машину под сень старых лип, не спеша и грузно пересел к Еве на заднее сиденье. — Болят суставы.